Глава четвертая. Дальнейшие мои воспоминания о моих первых годах на земле более обыденны и точны, хотя все так же скудны, случайны, разрознены. Что, повторяю, мы знаем, что помним мы, с трудом вспоминающие порой даже вчерашний день? Детская душа моя начинает привыкать к своей новой обители, находить в ней много прелести уже радостной, видеть красоту природы уже без боли, замечать людей и испытывать к ним разные, более или менее сознательные чувства. Мир для меня все еще ограничивается усадьбой, домом и самыми близкими. Вот я уже не только заметил и почувствовал отца, его родное существование, но и разглядел его, сильного, бодрого, беспечного, вспыльчивого, но необыкновенно отходчивого, великодушного, терпеть не могшего людей злых, злопамятных. Я стал интересоваться им, и вот уже кое-что узнал о нем. То, что он никогда ничего не делает... Он и правда проводил свои дни в той счастливой праздности, которая была столь обычна тогда не только для деревенского дворянского существования, но и вообще для русского. Что он всегда очень оживляется перед обедом и весел за столом. Что, проснувшись после обеда, он любит сидеть у раскрытого окна и пить очаровательно шипящую и восхитительно колющую в нос воду с кислотой и содой. И что он всегда внезапно ловит меня в это время, сажает на колени, тискает и целует, а затем также внезапно ссаживает, не любя ничего длительного. Я уже чувствовал к нему не только расположение, но временами и радостную нежность. Он мне уже нравился. Отвечал моим уже слагающимся вкусом, своей отважной наружностью, прямотой переменчивого характера. Больше же всего кажется тем, что был он когда-то на войне в каком-то Севастополе, а теперь охотник, удивительный стрелок. Он попадал в двугривенный, подброшенный в воздух, и так хорошо, задушевно, а когда нужно, так ловко, подмывающе играет на гитаре песни, какие-то старинные, счастливых дедовских времен.